существующих инстанций. И прекрасно, если так, я всячески за эксперимент. Правда, многоопытность мгновенно заставляет меня фантазировать. Я вижу реальных людей, прежде всего актеров, слышу их скептические реплики, вижу, как вступает в действие слепая стадная энергия. Самостоятельность, о которой все мечтали, выворачивается наизнанку. Я вижу это, потому что слишком хорошо знаю разрушительный потенциал актерской независимости, а в актерской природе бессознательное стремление иметь вожака. Я хочу, чтобы таким вожаком оказался талантливый художник. На Бронной, в Амхате, в Малом театре, на Таганке – все равно. Было бы хорошо, если бы оплата актеров стала такой, чтобы не только высокая сознательность заставляла актера участвовать в спектакле. Хотя, по правде сказать, я всегда думал, что настоящего актера участвовать в спектакле заставляет любовь к искусству, а не только высокая сознательность или даже хорошая оплата. Разумные экономические и организационные изменения, безусловно, сделали бы жизнь в театре более разумной. Сколько помню себя, это было постоянной нашей мечтой. Где-нибудь в гостиной ВТО или конференц-зале спорят, бывало, опытные театральные люди, предложение следует за предложением. Потом вдруг все остановится, и спрашивают друг друга, кому мы, собственно, это говорим. Кто должен это услышать? Все помолчат минуту-другую и продолжают обмен мнением. На этот раз будет не так? Надеясь, что на этот раз будет не так, я, естественно, задаю себе вопрос, какие же после всего этого надо будет ставить спектакли? Вероятно, такие, которые будут гораздо лучше прежних. Организационные и экономические перемены в искусстве, в конце концов, важны в том случае, если и само искусство в результате этих изменений двинется вперед, если само это искусство существенно изменится в лучшую сторону. В какую? Театральное искусство сейчас достаточно однообразно. На периферии театры часто просто пустуют. В Москве театрального бума тоже, говорят, нет. Но дело вообще-то не в буме, а в том, что почти нет спектаклей, на которые хотелось бы пойти. Конечно, многому следовало бы сдвинуться с места. В искусстве невозможно без неожиданности, без существенных опытов, без нарушения установившихся театральных канонов. Экономическая сторона дела здесь, безусловно, важна. Улучшения в этой области обязательно принесли бы свои плоды. Но есть еще одна область, важная для искусства. Это область эстетическая. Дурных привычек и тут не меньше, чем в организационных и финансовых делах. В самом художественном сознании коренятся отсталость и косность. Если уж по-настоящему в театральной жизни что-то менять и улучшать, хорошо бы менять вместе и то, и другое, и сознание, и экономику. В противном случае может случиться так. Труппы станут компактнее, оплата актеров высокой, а спектакли останутся все такими же. И вот я думаю о нашей костной эстетике, о том, из каких слагаемых она состоит. Существует, например, в театре привычное представление о том, что такое отражение жизни. Театр должен отражать жизнь, драматургия должна отражать жизнь и так далее. Все эти фразы знакомы, навязли в зубах, ими забивают головы художников на разных собраниях, повторяют на все лады, делают как бы с законом и правилом. Короче, вот правило. Театр должен отражать жизнь. А рядом укоренившееся представление о тех мерках, в в которых это отражение